а на самом деле не хватало денег, чтобы платить за нее. Мальчики из семьи Булгаковых нежно относились к Тасе. Младший Иван говорил ей: «Тася, ну сделай мне ребенка, я его нянчить буду». Николка закончил гимназию, а Ваня не успел. Замечательный, душевный был парнишка. У него доброта на лице была прописана, и глаза притягательные, располагающие к себе. Когда в 1919 году Миша с Тасей оказались во Владикавказе, оба брата ушли с белыми. Николай попал в Загреб, выучился там на врача, затем они с Иваном показались в Париже. Николай долго переписывался с Михаилом, хотя для последнего это было чревато крупными неприятностями. Старался помочь Мише в продвижении его произведений на Запад. А Ваня пристрастился к выпивке, играл на балалайке во второсортных русских кабаках. Опустился, перестал писать стихи, а они у него были весьма недурными. Неожиданно пропал, больше не дал о себе знать. Николай, ставший известным врачом, на время бросил работу, чтобы разыскать брата. Ходил по кафе, трущобам, ночлежным домам и даже притонам. Не мог бросить брата на произвол судьбы. Не пощадил себя, не прекратил поиски даже зимой. Сильно простудился и умер. Наверное, не только от простуды, но от щемящего душу чувства одиночества. Мать скончалась в 1922 году. Михаил был далеко и недосягаем. Иван пропал. Жить Николаю стало тоскливо и не для кого. Организм не хотел сопротивляться болезни. И знания врача он не использовал. Наверное, сам хотел уйти из жизни и умер. Распалась дружнейшая семья. Мужей Нади и Лили репрессировали, а позже посмертно реабилитировали. Каждый доживал свою жизнь с трудом и в одиночестве. Лишь у Михаила была Тася, вернейшая и преданная ему подруга. Она вспоминает, что еще в 1913 году Михаил принес домой кокаин и сказал, что надо попробовать. «Зачем?» — спросила она. «Нужно. Я будущий врач и должен знать, как действует этот препарат на больного», — серьезно произнес Миш. «Я по молодости лет, по глупости согласилась», — призналась много лет спустя Татьяна Николаевна. «Вместо того, чтобы устроить скандал, мы жили мирно, никогда сильно не ссорились, но тут я должна была проявить характер, а вместо этого сама попробовала наркотик, зная, какие от него бывают беды. После кокаина у меня возникло отвратительное чувство, тошнить стало. Спрашиваю у Миши: «Ну как ты?» «А я спать хочу», — неопределенно ответил он и уснул. Утром я к нему снова бросаюсь с вопросом: «Как ты себя чувствуешь?» «Да так себе», — отвечает он, — «не совсем хорошо». «Не понравилось?» «Нет», — говорит, и тут я успокоилась, а зря. В том же году одна поехала на Рождество в Саратов. На поездку обоих не хватило денег. Миша сказал: «Поезжай одна, а я буду сидеть и заниматься. Никуда без себя ходить не буду, даже бриться». Я поехала. В Саратове была уже тетя Катя с маленькой дочкой Ирой. Помню, как Ира подходит к отцу и спрашивает: «Дядя Коль, ты о деле Бейлиса читаешь?» Этот Бейлис был евреем Его обвиняли в убийстве мальчика Ющинского в ритуальных целях.